Глава седьмая. У Элиота все больше тяжелели веки. Но он пытался дочитать роман «Мандрагори, дай дитя». Хотелось найти те места, от которых ханжи скрежетали зубами. Он нашел там описание случая с судьей, которого ославили за то, что он ни разу не дал своей жене настоящего удовлетворения. Потом прочел рассказ про агента мыльной фирмы, который в пьяном виде заперся в своей квартире и нарядился в подвенечное платье своей матери. Элиот поморщился, подумал, что, может быть, такие штучки сгодятся, чтобы дразнить фарисеев, но тут же решил, что вряд ли. Дальше он прочитал, как невеста этого самого агента по рекламе мыла соблазняла папашного шофера. Первым делом она игриво откусила пуговицу с его форменной куртки. На этом месте Элиот заснул крепчайшим сном. Телефон прозвонил три раза. «Фонд Розуотера, чем могу помочь?» «Вы меня не знаете, мистер Розуотер», — сказал раздраженный мужской голос. «А кто вам сказал, что это имеет значение?» «Я ничтожество, мистер Розуотер, я хуже всякого ничтожества. Видно, создатель тут допустил ошибку. Да, зря он меня создал, ошибся». «Вы правильно выбрали, кому пожаловаться. Что это у вас за учреждение? А как вы про нас узнали?» «Увидал в телефонной будке наклейку. Такая черная и желтым. А там написано «Самоубийца». Не торопись покончить жизнью. Позвони, прежде чем убивать себя, в фонд Розуотера и ваш номер телефона. Такие наклейки были налеплены почти на всех задних стеклах легковых машин, на кузовах грузовиков добровольной пожарной бригады. А знаете, что написано там, в телефонной будке, карандашом? Нет. Элиот Розуотер святой. Тебя любит он и денег даст. Но если захочешь чего покрепче, позабористей, звони Мелисси, лучшей штучки во всем штате нет, ее телефон. Вы в наших краях чужой, я во всех краях чужой. А у вас тут что, секта какая-то, новая религия? Я лично вдвойне умудренный баптист, детерминист. Что-что? Я так отвечаю, когда кто-нибудь настаивает, что я, вероятно, проповедую какую-нибудь религию. А такая секта и вправду существует. И, вероятно, люди они хорошие. У них принято омывать друг другу ноги, и денег их пастыри ни от кого не берут. А я тоже ноги себе мою, а денег ни у кого не беру. — Не понимаю я вас, — сказал голос. — Да я шучу, чтобы не дичились меня. Не подумали, что со мной надо говорить только всерьез. Кстати, вы сами случайно не из этих баптистов-детерминистов? Упаси бог, что вы! А ведь их сотни две, не меньше. И вполне возможно, что когда-нибудь я скажу одному из них то, что я вам сейчас наболтал. Элиот отпил глоток виски. Очень я этого боюсь, и знаю, что так оно и будет. Что-то голос у вас нетрезвый. Слышал, как вы чего-то хлебнули. Пусть будет так. Но все же, чем я могу вам помочь? Да кто вы такой, черт вас побери? Правительство. Что-что? Если я не служитель церкви и все же стараюсь удержать людей от самоубийства, значит, я, очевидно, представитель правительства. Логично. Голос что-то пробормотал. Или же общая жилетка. Плачь в нее, кто хочет. Вы, кажется, сострили. Я-то знаю, сострил я или нет. А вы сами догадайтесь. Может, по-вашему, остроумные наклейки писать насчет тех, кто решил покончить с собой? А вы тоже решились? Ну и что? Не стану вам приводить два неоспоримых довода, почему стоит жить. Не стану рассказывать, как я это открыл. А что ж вы станете говорить? Прошу вас назвать какую-нибудь очень скромную сумму, за которую вы согласились бы прожить еще неделю. Голос молчал. — Вы меня слышите? — спросил Элиот. — Слышу.